13. В Нижнем хуторе можно влюбиться только в памятник. Так долгое время считала Люли, то ли из-за того, что мужчин не хватало, то ли потому, что памятники здесь красивы. Отливающие янтарной с прозеленью бронзой, они походят на загорелых богатырей из легенд. А еще в парке Нижнего хутора ландшафт не совсем обычный. С северного края оранжевостволые сосны пушистыми лапами, словно в варежках, связанных в елочку, берут под руки ветви гигантские дубы и пляшут на холодном ветру среди красно-гранитных глыб. А с южного маленькие круглолистные липы и кудрявые карликовые березы вяжут на спицах ветках трепетные кружева листвы. Уверовав в священную жертву мальчика, Люли каждый день приходила к памятнику в парке Дубки и часами им любовалась. Можно сказать, что она всем сердцем полюбила этого малыша. Помнится, я что-то рассказывал Люле про законы бытия, а она только кивала головой «Угу, мол, угу». Она меня не слушала, а все любовалась, то ли мальчиком, то ли медведем. Теперь Люли именно этого мальчика, а может и медведя, считала основателем Нижнего хутора, а не какого-то там мифического князя Пупсонена-Туцинена, памятник которому стоит на центральной площади. И полюбила бронзового мальчика как собственное дитя, а до настоящего, не мифического, основателя города ей уже не было никакого дела. В ту осень мы часто гуляли с Люли по парку Дубки, держась за руки. Мы кормили хлебом уток и лебедей в пруду, потом подходили к фонтану и кормили голубей. И каждый раз Люли поражала меня своим парадоксальным взглядом на вещи. «Как ты думаешь, почему все центральные площади украшают либо фонтаном, либо часами?» «Не знаю», — честно признавался я. «Просто некие силы хотят напомнить людям, что им дала вода», — объясняла Люли, и перечисляла, что ей дала вода, от мыльных пузырей до чая с клубникой, водяникой и голубикой. При этом Люли любила пить пиво из высоких стаканов, а однажды призналась мне, что вместе с оттоками воды однажды потеряла одного малыша. «Да», — сказал я тогда, — «парадокс в том, что вода дает жизнь, и она же ее забирает. Мне кто-то сказал, что мужчины умирают чаще и быстрее, потому что у них клетки водянистые». Потом мы еще долго говорили о воде и о том, что она дает людям. Вернее сказать, переливали из пустого в порожнее. Помню, в дождливый день, когда мы прятались в беседке близ памятника, я набрался храбрости и спросил, чем ее так привлекает этот чуть ли не писающийся со страху мальчик. «Чем беззащитнее мужчина, — ответила Люли, — тем он эротичнее, особенно когда он не переливает из пустого в порожнее, не ведет себя как тряпка, не боится пожертвовать собой и принять ответственное решение». Я тогда обиделся, ушел и долго еще не разговаривал с Люли. Но я знал, где ее найти в случае чего. Теперь она много времени проводила возле этого памятника и старалась гулять где-нибудь поблизости, чтобы не терять его из виду. Вот такая странная она была, моя девушка Люли.